Восьмипесенная семинариада составлена давно и переходит по преданию от одного поколения к другому. В местных песнях и стихах отразилось, как товарищество смотрело на науку и на своих начальников. Из общего же всем репертуара певали здесь либо жестокие романсы, стонет сизый голубочек, ночною темнотою я, бедная пастушка, уж солнце зашло вверх горя и тому подобное. Либо чисто народные песни «Ах, вы сени», «Вниз по матушке по Волге», «Как за реченькою», «Как за быстрою», «Полно, полно нам, ребята, чужо пиво пить» и так далее. Но вот какой-то отпетый возглашает еще стих домашнего изделия. «В восьмом часу по утрам лишь лампы блеснут на стенах, мужик Суховатов несется, несется в личных сапогах». Повисли в воздухе хохот, остроты и крепкая ругань против начальства. Опять какая-то шельма грегочет, десятеро загреготали, 20 человек, счету нет. Появились лай, мяуканье и кряканье, свист и виск. Ко всей этой ерунде присоединилась голосов 40 бурсатская разноголосица. Участвующие в ней разбирают между собой все тоны, употребляемые в пении, и все ноты берут сразу. Между тем сырость и холод принимают приходчину до костей. Благим матом затягивается «холодно, холодно». Это призывный к согреванию звук, после которого ученики начинают махать руками наподобие тому, как греются извозчики и стонут, душу надрывают. «Холодно, холодно! Домового ли хоронят? Ведьму ль замуж выдают?» Пасти воста! Вырабатывается бесшабашный гвалт, и все это совершается в непроглядной темноте. Если бы привести в класс свежего человека, не слышавшего стенаний бурсака, он подумал бы, что это грешные души воют в аду, грегочут, тянут холодно, дуют разноголосицу во все ноты, в вопиющих и вызывающих звуках растут, разрастаются голоса и отдаются дрожью в оконных стеклах. Существует ли на свете еще какой-нибудь нелепый звук, который не отыскался бы в этой массе крика, пенья и гуденья? Но вот что-то новое зарождается в душном, промозглом воздухе кромешного класса, что-то встало над всеми голосами. Заслышали, товарищи, знаменитый громадный бас Великосвятского, гласящего «благоденствие и мирное житие». С неудержимою силою оглушаются товарищи последними словами «благополучно ныне почивающему на лаврах курсу многое лето». На необъятной нотище разрешается последний звук. В одно мгновение, точно по одному темпу, смолкли все. Товарищество наслаждается. Оно страстно любит крепкий звук. Но минута, истоголосое многое лето, отвечала басу. Надо заметить, что товарищество уважало, кроме отпетых, потом силачей, потом голов, выносящих многоградусный хмель, уважало и обширных басов. Бурса любит хорошие голоса, бережет их, лелеет, выручает из всякой беды. Ученики еще дома привыкли петь в церкви, славить Христа, служить панихиды и молебны, читать часы и апостол, отчего у них развиваются голоса и любовь к пению. В училищах часто бывают превосходные певческие хоры. Около Великосвятского слышно одобрение. «Господа, концерт!» — предложил кто-то. «На реках Вавилонских! Да нот нет! На память! Зови маленьких певчих!» Через несколько минут поется концерт. Ни одного дикого звука нет в классе. Дисконты плачут детскими голосами. Бас, как подавленная сила, гудит и сдержанно ропщет. Слышен крик вавилонянина: «Воспойте нам от песни сионских!» Чудится, как в гневе и нетерпении топает ногами грозный деспот. «Как воспоем на земле чужди песнь Господню!» Отвечают плачущие робко детские голоса. Женские слезы слышны в грудных дисконтах. Высокими, тихими, страстными нотами восходит плач и, наконец, переходит в сильные грозные голоса. «Дщи! Вавилония окаянная! Блажен, кто возьмет твоих младенцев и расшибет их головы о камень!» После концерта все стихло. Ученики, укращенные на время стройным пением, рассказывают друг другу сказки, вспоминают каникулы, толкуют о начальстве и товариществе. Изредка кого-нибудь треснут по шее. Митаха, хранитель преданий, поет заунывным голосом: «А как взяли козла поперек живота!» Но ученики недолго сидели скромно и тихо. «Приходь, чинудуть!» — раздался чей-то голос. «Идет!» — отвечают на голос. Собирается партия человек 20, и ноябрьским вечером крадутся через двор в класс приходских учеников. Приходчина, тоже сидящая в сени смирней, ничего не ожидала. Второуездные, сделавши набег, рассыпались по классу, бьют приходчину в лицо, загибают ей салазки, делают смазки, рассыпают постные и скромные, швычки и подзатыльники. Кто бьет? За что бьет? Черт их знает и черт их носит. Плач, вопль, избиение младенцев. На партах и под партами уничтожается горе-злосчастная приходчина. Больно ей. В этих диких побиениях приходчины, совершаемых в потемках, выражала с одной стороны какая-то нелепая удаль: «Раззудись плечо, размахнись кулак», а с другой стороны: «Трепещи, приходчина, и покоряйся». Впрочем, в таких случаях большинство только удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать вытряску, лупку, волосянку отдуть, отвалять, взъерепенить, отмордасить, чтобы чувствовалось, что в твоих руках пищит что-то живое, страдает и просит пощады, и все это делается не из мести, не из вражды, а просто из любви к искусству. Натешившись вдоволь и всласть, рыцари с торжественным хохотом отправляются во свояси. Истрепанная приходчина охает, плачет и щупает бока свои.